дневного сна. И видел я зеркало за отражением, лес за деревьями, море без дна. Следующие воплощения, зреющие семена. Но не оставили, не остановили меня ни печаль, ни отчаяние, ни умолчание, ни желание, ни простирание вверх и страдания к осознаванию. Ни эфир, ни ветер, ни вода, ни огонь, ни земля и ни медные трубы. Ни трубы, ни дети, ни свет во тьме, ни тьма в свете. Следующие семена.